Я выбрала самый острый из кухонных ножей, залезла в ванну, наполненную теплой водой, и поступила так, как в фильмах. Я засыпала, не чувствуя боли. Очнулась я позже в окружении больничной аппаратуры. Вскоре до меня дошло, что умереть не получилось. Рядом с больничной койкой стоял начальник департамента Карвана. Он представился старым другом отца и сделал мне предложение. Я его приняла. У меня не было другого выхода. 2 дня спустя газеты сообщили о смерти инспектора Жулио Торреса. Похороны прошли просто, без поминок. И при виде того, как гроб опускают и засыпают землей, я, наконец, осознала, что человек, которым я восхищалась больше всего на свете, уже не вернется. Когда год спустя в моей жизни появился Паулу, я уже стала Вероникой Торрес, сиротой, секретарем инспектора Карваны, и дело было сделано. Он не знал, чем я занимаюсь строго раз в месяц, под предлогом небольшой вечеринки с коллегами, встречи с дерматологом или внезапного расследования, о котором стало известно в последнюю минуту. Я припарковала машину перед очень ветхим домом, выкрашенным в голубой цвет. Уже с тротуара ощущались запахи пресной еды, хлорки и старческих подгузников. По прошествии стольких лет девушка на стойке регистрации должна была запомнить меня. Но каждый раз она не подавала виду, что узнала меня. Потому, подойдя к маленькому окошку в приемной дома престарелых, я представилась. «Я дочь доктора Жулио. Я хотела бы навестить отца». Это место угнетало меня. Для отца я выбрала лучший дом престарелых в Сан-Паулу. Но ежемесячная оплата выливалась в небольшое состояние, на которое можно содержать маленькую страну. Когда отец вышел из комы, врачи сказали, что он перенес инсульт, последствиями которого стали тяжелые психическое и двигательное расстройство. По сути, его мозг поджарился. С тех пор он застрял в инвалидном кресле, выглядел грустным идиотом, пускал слюни, не издавал ни звука. Медсестры обслуживали его, кормили с ложечки и следили за приемом лекарств, хотя ничего из этого не имело ни малейшего значения. В первые несколько лет в Управлении внутренних дел надеялись, что он выздоровеет и поможет навсегда разоблачить коррупционную схему, будучи включенным в программу защиты свидетелей, получив новую личность и рассказав все ему известное. Они согласились официально заявить о его смерти, чтобы он находился под защитой, пока выздоравливает. Карвана обеспечил меня должностью секретаря и удостоверился, что я буду держать язык за зубами. «Для меня отец мертв», — поклялась я тогда. Но перевернуть страницу оказалось непросто. И вот я снова. Я прошла по коридорам к его комнате. Я всегда чувствовала комок в горле, видя, во что он превратился. Я помнила своего отца, высокого, сильного, который отрывал меня от земли, обнимая, давал мне советы, как поступать по справедливости, когда я получила работу в гражданской полиции. Хрупкая, сморщенная фигурка, стекающая по подбородку слюна, одежда, усыпанная хлебными крошками — это зрелище меня уничтожало. Когда отец меня видел, он реагировал как администратор дома престарелых. Безразлично. Он понятия не имел, кто я такая. Комната была по-спартански простой, никакой роскоши, зато чистой. Неизбежный запах супа пропитал мебель. На комоде стоял старый телевизор, который отец не смотрел. По словам врачей, гарантий, что он придет в сознание, не было никаких. Скорее всего, он так и останется, ничего не понимающим, ничего не говорящим, настолько же живым, как фикус у двери. «С днем рождения, пап!» — сказала я, целуя его в лысину. Никаких подарков, конечно, не было. Чего мог желать старик в вегетативном состоянии? Я поставила складной стул напротив него и уставилась в его пустые глаза, пытаясь найти хоть какой-то признак разума. Ничего. И так было всегда. Но я не могла не попытаться. В определенном смысле этот удар был благословением, все верно. Отец всегда хранил множество секретов. «Ты действительно продался или тебя подставили?» — хотелось мне спросить. «Почему ты так отреагировал на арест? Ты чувствуешь себя виноватым в смерти мамы?» В ответ лишь тишина и эти пустые глаза. Скрестив ноги, я приняла более удобную позу. Опустила голову, закрыла глаза, чтобы, как в кино, видеть последовательность событий, и рассказала ему невероятную историю Марты Кампус. Мне нравились эти моменты. Я любила говорить, не фильтруя свою речь без необходимости лгать. Это более чем безопасно. Ничто из сказанного не выйдет за пределы комнаты. Иногда мне казалось, что я вижу намек на улыбку на его лице или одобрение во взгляде. Но я знала, это просто иллюзия. Минут 15 я проклинала Карвану, проклинала всю систему. Бедная Марта Кампус. Как все может быть таким жалким? Как могут оставаться не при делах эти люди со значками, которые не хотят иметь ничего общего со своей работой? В Бразилии с полицией обращаются как с грязью. Закрой глаза, продайся или умри. Я устала от встреч с полицейскими, которые прячут свои значки, чтобы их не убили по дороге домой. Инспекторами, которые сушат свою форму за холодильником, чтобы никто ее не увидел. Гражданскими, скрывающими удостоверение личности, чтобы не застрелили во время ограбления. Мне не хотелось стыдиться того, кем я была. В полицейском участке, заполняя отчеты и планируя для Карваны встречи, я чувствовала себя мертвой. Рассказав все отцу, я ощутила приток энергии и поняла, что-то изменилось. Я сильна, непобедима. Я поднялась и поцеловала его в лысину. «Думаешь, я должна отправиться в ад, чтобы поймать парня, который сотворил это с Мартой Кампус, правда?» Молчание — знак согласия. По опыту я знала, что день после трагедии так же плох, как и день самой трагедии. В полицейском участке царил хаос. Стоило приехать, как меня начало раздражать, что Карвана, окруженный микрофонами, давал интервью всем, кто только просил. Разве это не стоило отложить? Старик просто понял, что смерть Марты может иметь последствия, и теперь гордо расхаживал по участку. Тщеславие — это настоящий ужас. Стоило Карване открыть холодильник, включался свет, и он уже начинал толкать речь. У входа я пригнула голову и сумела пройти незамеченной. Сразу же направилась в комнату вещдоков, чтобы вернуть вещи Марты. У меня было много дел. На моем столе лежала куча незаконченных отчетов и маячила бюрократическая волокита, которой нужно постоянно заниматься. Я придерживалась принципа бразильской государственной службы. Зачем делать сегодня то, чем можно заняться завтра? После обычных «С добрым утром», когда мой доисторический компьютер загрузился, я просматривала сайт знакомств, на котором был размещен профиль Марты. Идея общаться с кем-то через интернет всегда казалась мне немного безумной. Все равно, что играть в лотерею, думая, будто выиграешь. Никогда в это не верила. В любом случае, поразительное количество моих подруг-одиночек заходят на эти сайты или выкладывают фото в Тиндер в поисках прекрасного принца. Бедолаги. До многих уже дошло, что прекрасные принцы остались в прошлом, и они просто хотели найти друга. По крайней мере, в таких случаях отношения более справедливы. Веб-сайт amoridial.com был оформлен безвкусно. Маленькие разноцветные сердечки, паршивая музычка в фоновом режиме. В центре несколько фотографий идеальных пользователей и заманчивое приглашение. «Хочешь найти свою идеальную половинку? Жми сюда!» Марта кликнула и встретила собака из Студанчо-Легал 88. Я тоже кликнула. В анкете регистрации было полно вопросов, попыток определить тип личности и особенности характера пользователя. Мне нужно было придумать хорошую приманку. Создать такую жертву, которая заинтересовала бы собака из Студанчо-Легал 88, или как бы он себя сейчас ни называл. Это должен быть образ женщины образованной, обеспеченной, но одинокой и эмоционально нестабильной. Псевдоним — собака Моса Апассионада. Моса апассионада — страстная девушка. Думаю, звучит неплохо.